Глава 19. Логинов. Понедельник, день тяжелый. За неделю я прошел все 4 стадии. Гнев, отрицание, торг. И, наконец, принятие того факта, что меня тянуло к Синицыной. Накрыло дерзкой девчонкой и не отпускало. Я почти согласился с Жекой, что варварская. Пришел, закинул на плечо и утащил свою берлогу. Не худший вариант развития наших с ней отношений. Я сбился со счета, сколько раз я проклял тот день, когда согласился преподавать. Большое человеческое спасибо ректору. Это его благодеяние для моего резюме я не забуду никогда. Впервые в жизни я загрузил себя работой, только чтобы не поехать крышей. Одна конкретная студентка рвала все шаблоны, устраивая в моей голове атомный взрыв. В институтах для студентов, решивших связать жизнь с юриспруденцией, нужно вместо латыни и криминалистики вводить необходимый мужикам предмет. Как, мать вашу, разбираться в женщинах? С обязательной явкой на все лекции и семинары. И кого-то вроде Синицыной, для отработки на практике. Мне разобраться не помогли ни знания базовой психологии, ни большой опыт общения с женским полом. Даже Громов спасовал на прошлой неделе. Задумчиво почесал затылок, посоветовал не забивать себе голову, а брать не глядя. И красиво ушел в закат, оставляя меня в компании самого себя и кипы документов, которые нужно было взять с собой в поездку. Единственным мудрым решением было уйти в работу, пока извилины в моей голове окончательно не свернулись бубликом от нелогичности действий Полины. До Синицыной со мной таких фиаско не случалось. Все было просто. Познакомились, понравились друг другу, а там как карта ляжет. Кто-то оставался на одну ночь, а кто-то, как Слава, задерживался дольше. С Мирославой я так и не поговорил. Она не звонила, и я тоже. Последним сообщением она уведомила, что уезжает с подругой на выходные куда-то в загородный спа-отель, и ультимативно предупредила, что в понедельник нас ждет серьезный разговор. Наверное, пришло время. Я принял душ и задумчиво собирался на работу. Достал мобильный и набрал Евгения. «Доброго утречка!» До зубовного скрежета бодро ответил друг. «6, приходи в зал». «Не могу, Логинов, вот совсем никак». «Нашел новый объект для охоты?» «Но как сказать?» Задумчиво протянул Жека. «Просто на той неделе в общежитие заглянул, с девчонками познакомился. Одна красивая такая, Полина зовут, в жизни даже лучше, чем на фото. Хочу вечером, сегодня еще разок нагрянуть с визитом неофициальным». «Ну а что, девушка она свободная, красивая, умная, а главное с огоньком. Все, как я люблю. Как ты думаешь, она розы любит или лилии?» «Ромашки», — процедил я. «Евгений, тебе давно лицо не били?» «Ты просто злишься, что я обаятельный. А у тебя удобная Мирослава с кисточкой для пупка. Вот ей и пользуйся, а мне не мешай. Все, брат, бывай». И отключился. Кажется, я впервые прочувствовал на себе, что такое состояние аффекта. Это когда действия совершаются на эмоциях, минуя мозг. В глазах потемнело, а ладонь сама сжалась вокруг кружки. Я никогда не был праведником и сильно не надеялся попасть в рай, но ад пришел ко мне сам, с котлом и кипящим маслом. Обилие лиц мужского пола вокруг Синицыной доводило до неистовства и косвенно подтверждала мою теорию о том, что девочка все-таки в поисках подходящей партии. Красивая и, к сожалению, умная. Зло отставил кружку, надел пиджак и поехал на работу. Возможно, нарушил несколько правил дорожного движения и очень хотел вынести челюсть придурку, который подрезал меня на повороте. Сказав прощай своему хладнокровию, поставил машину на свободное место на парковке и зло хлопнул дверью. Не глядя по сторонам, быстро пошел на кафедру, но успел только подняться на второй этаж. «Руслан». Саша, свежая как майская роза, грациозно плыла мне навстречу. «Привет», — отсалютовал я, уговаривая себя успокоиться. «С такими темпами я скоро на людей бросаться начну». «Как дела? Как твоя командировка?» Саша стрельнула взглядом и опустила ресницы. И про командировку выяснить успела. Вот тут сразу было все понятно, ясно как белый день. Стоило просто по-дружески пригласить составить компанию и выпить кофе, как Александра себе уже что-то надумала. «Отлично», — отчеканил я. «Пообедаем сегодня». Я нашла очень уютный ресторанчик. Прости, Саш, сегодня никак не получится. Жёстче, чем следовало, попросил я. Но планов на Александру Анатольевну у меня не было изначально. Я, конечно, джентльмен и умею быть галантным, но в ее присутствии чувствовал себя так, словно я попал на какое-то великосветское мероприятие, где расслабляться категорически нельзя. И фильтровал каждое слово, чтобы не ранить тонкую душевную организацию Саши. «Хорошо». Она пыталась скрыть обиду в голосе, но я услышал. «Мне пора». Выдохнул я, обошел Сашу по дуге и скрылся за дверями кафедры. «Все-таки ты скотина, Логинов. Мира была права». На кафедре никого не было. Я налил себе воды в стакан, залпом выпил и морально подготовился к тому, что вторая пара была у третьего курса. Облегчало мои страдания только то, что сегодня по плану был тест. Еще раз сверился с расписанием и пошел в аудиторию. Занятие у первого курса прошло как по маслу. Студенты сразу уловили, что преподаватель не в духе и сильно не отсвечивали, сосредоточившись на тестах, которые я им выдал. Пара закончилась, а я напряженно ждал третий курс. И даже не удивился, когда первой в аудиторию вошла Синицына. Одна. Пришлось признаться самому себе, что я по ней скучал. «Доброе утро, Руслан Евгеньевич!» Задрав нос к потолку, выпалила она. «Доброе!» — кивнул я, сжимая ладони в кулаки. «Я эссе принесла», — призналась девчонка. Сделала пару шагов ко мне, останавливаясь на безопасном расстоянии, и с опаской протянула мне папку. Взял, открыл, обалдел. Полина все это время кусала губы, не сводя с меня взволнованного взгляда. «Неплохо, Полина, но где вы найдете аконит? А если найдете, то как вы им накормите жертву? Трава имеет жгучий острый вкус». «Там дальше написано. Или вы, как всегда, не дочитали, но уже осуждаете?» Она задиристо смотрела на меня, а я на ее грудь, которая волнами вздымалась вверх, показывая, что ее хозяйка злится. «Неплохо, но почти неисполнимо». Откидывая папку в сторону, вынес я вердикт. Синицына так на меня посмотрела, словно решила использовать мою персону и на практике доказать, что все выполнимо. «Вам нужен как минимум один сообщник. Это уже опасные свидетели, вдвое больше оставленных следов. Это раз, два...» «Аконит можно заменить на дихлофос», — выплюнула Синицына. «Его тоже можно использовать как нервно-паралитический яд». «Вот это уже лучше», — согласился я. «Но я в три предложения могу разбить и эту вашу теорию. Хотите еще подумать или ограничимся оценкой хорошо? Подумайте, я уверен, что вы можете лучше». «Вы...» «Я». «Вы...» «Я, Синицына, я». До начала пары еще есть время сформулировать осмысленное предложение. Я встал из-за стола и сделал шаг к ней, вперевшись в Полину взглядом. Она стояла на месте и нервно сжимала в ладонях лямки рюкзака. От злости на ее щеках появился румянец. В горле пересохло, а я машинально облизал губы. «Объясните, что я сделала не так!» Потребовала она и даже топнула ножкой. «Или, как всегда, все изучите сами?» «Полина, утром по дороге на работу я убил человека, но наказание за это я не получу. Почему?» «Обстоятельства, исключающие преступную деятельность», — без раздумий выплюнула она. «Статья 37. Необходимая оборона. Статья 38. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Статья 39. Крайняя необходимость. Статья 41. Обоснованный риск. Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения. И статья 40. Физическое и психологическое принуждение». Выплевывала слова, как пули из автомата Калашникова, словно каждая из них могла попасть в меня. «Вы изучили этот вопрос сами. Написали эссе и отвечаете уверенно и без раздумий. А если бы я просто сказал об этом занятии, половину вы бы точно пропустили мимо ушей. Еще вопросы есть? Нет? Садитесь на свое место. Сегодня у вас тест. Все как вы любите. Исключительно по пройденному материалу». Не упустил случая съехидничать я. Полина молча села на свое место и решила попрактиковаться в убийстве взглядом. Возможно, это сработало бы, но хуже быть уже не могло. Я был зол, возбужден и ненавидел свою работу. Раздал студентам тесты и встал у окна, поминая свое душевное равновесие и надеюсь, что студенты не заметят очередного конфуза, который случался только в присутствии Синицыной. Лучше бы ей после пары молча сдать мне тест и уйти. Но чуда не произошло. Прозвенел звонок, я наблюдал, как ученики гуськом сдают исписанные листы, и сразу отметил, что Полина встала последней. «Отдайте эссе», — потребовала она, когда мы остались наедине. «Уверены?» — напомнил я. «Подумайте еще, я знаю, что вы можете лучше». «А я знаю, что за счет автомата мне не видать, как своих ушей». Холодно отрезала Синицына и повторила. «Отдайте мое эссе». Я взял папку со стола и протянул ей. Полина зло выдрала листы и вставила всего один, тот, что держала в руке. Самым ехидным выражением лица вернула папку. Я открыл, глянул и едва сдержал довольный смешок. От руки было написано. «Идеального убийства не существует». Умница, догадалась. «Полина», — позвал ее уходящую из аудитории девушку. «Что, я снова не права?» — взвилась она. «Сочет. Автоматом за это полугодие. Но это не значит, что нужно расслабляться». «С вами, Руслан Евгеньевич, расслабиться невозможно», — с достоинством ответила мне Полина. «Впервые я был с ней согласен».